Дарья Олеговна опять тихо охнула. Новость о деньгах она услышала впервые. Уверен, что и Балуков им платит, — хмуро произнес Бабкин. Преступления они не совершают, но денежку делают на всем, видно, по старой привычке. Чем могла помешать им Ледянина? Ничем. Макар говорил уверенно. Они не делают ничего противозаконного, а их прошлое никого не касается. Дарья Олеговна, если б в деревне узнали о прошлом Мещеряковых, им бы что-нибудь грозило, а? Я спрашиваю, потому что не знаю ваших порядков. Вот могли бы их дом сжечь, к примеру? Дарья Олеговна покачала головой. Нет, Макарушка. Удивились бы все сильно. Думаю, в гости звать их перестали бы, и все. Вряд ли ходить по гостям для них так заманчиво, чтобы из-за этого убивать, — засомневался Бабкин. Если они не готовили ограбление века, — задумчиво проговорил Илюшин. Угу, ограбление века. Кражу внутреннего глаза, роговой оболочки и хрусталика. Макар, ну кого здесь грабить? Не знаю. Поэтому пока версию не отбрасываем. А вдруг тут у кого-нибудь в избе подлинник Виже Лебрен висит на стене? Хотя сомнительно, конечно. А с Царевыми что? Вздохнул Бабкин. Выкладывай, не стесняйся. Старшая медсестра-убийца, а ее дочь — пожиратель трупов. После Мещеряковых могу предположить только что-нибудь жуткое. Нет, с ними ничего криминального. Макар вынул из кармана аккуратно сложенный листок и пробежался по нему глазами. Но 2 года назад Светлана Валерьяновна Царева отдала своего сына Егора Царева в детский дом и написала отказ от мальчика. — Ребенка, — прошептала Дарья Олеговна, которую это известие поразило больше, чем биография соседей. — Своего ребенка отдала в приют? — Да как же так, он же маленький, больной. — Потому и отдала, что маленький и больной. Макар свернул лист и сунул обратно в карман. У него диагнозов наполовину страницы, если мелкими буквами писать. Но мать заставила ее или упросила, я не знаю, взять мальчика обратно. Это было сложно сделать, там какие-то свои правила. Если ты подписал отказ от ребенка, то лишаешься родительских прав. Но мать с дочкой сумели отыграть назад, подозреваю, не без помощи взятки. А может быть, директриса детского дома пошла им навстречу, если они быстро спохватились. В общем, Егора им вернули. Спустя год Светлана, похоже, покушалась на самоубийство, но информация непроверенная. — А кто отец мальчика? — поинтересовался Бабкин. — Не знаю, — развел руками Макар. — Я не фокусник. Все, что можно было, выяснил, но на подробности личной жизни ушло бы в 4 раза больше времени. Могу предположить, что кто-то из знакомых Светланы, из тех, с кем она общалась постоянно. Хочешь? — спроси у нее самой. — Не хочу, — отказался Бабкин. — Тяжелая история. — Тяжелая, — согласился Илюшин. — Итак, что мы имеем в результате? Мы имеем в каждой семье из тех, с кем общалась Ледянина, свои скелеты. Один мы узнали самостоятельно. Выразительно посмотрел он на Сергея. Другие нам помогли узнать. Теперь, внимание, вопрос. Кто стал бы душить Юлию Михайловну подушкой, если бы она выяснила то, что выяснили мы? Балукова. Без тени сомнения, ответил Бабкин. Или Балуков. Угу. — кивнул Макар. — Для Балуковых семья святое, основа основ. Внутри они могут делать все, что вздумается, но внешне целостность не должна нарушаться. К тому же о них узнать легче всего, — добавил Сергей, поразмыслив. Об остальных нам пришлось наводить справки, а этих прелюбодеев Ледянина могла просто-напросто выследить. С ее любовью к подглядыванию за чужой жизнью элементарно. Вот только как выяснить, кто именно из них убийца? Сергей помолчал, потому что думал он о другом, и это другое волновало его больше, чем вопрос об убийце, которого так умоляла найти Маша. «Неприятно на своей шкуре проверять самые банальные вещи», — нехотя сказал он. «Живешь рядом с людьми, кажется, хорошо их знаешь. А копни поглубже, и у каждого такая темная сторона показывается, что лучше по ней не знать». Маша говорила, что Ледянина именно темную сторону у людей видела. Три семьи живут по соседству, и за каждой грехи. Неужели у всех так? А Макар? Ты бы философствовал поменьше, прозаически посоветовал Илюшин, и Бабкину стало легче. Как будто в него плеснули холодной водой в жаркий день. Нет, Серега, не у всех. У Егоровых нет, я уверен. — А я не уверен, — пробормотал Бабкин, вспомнив Ольгу Балукову с дохлыми мышами и опять впадая в мрачное состояние. Смешно получается. Он поднял голову и смотрел на Макара с невеселой улыбкой. Из всех, кто живет вокруг, свой черный чуланчик есть у каждого, кроме разве что тетушки. Сергей перевел взгляд на нее, и улыбка из невеселой стала искренней, доброй. — Слава богу, хоть тебя, тетя Даша, не за что подозревать. Дарья Олеговна молчала, глядя на племянника, страдальчески сжав губы. — Тетя? — недоверчиво переспросил тот. — Тетя Даша. Макар пару секунд пристально смотрел на женщину, а затем тихо положил вилку на тарелку с картошкой, которую собирался съесть. Аппетит у него пропал.